на которые по программе спецназа ведется активная боевая подготовка подразделения численностью до батальона. В совместном ответе ведомств слухи о функционировании этой базы квалифицируются как злостная клевета на армию и внутренние войска. Инспирированная определенными политиканствующими кругами, заинтересованными в дестабилизации обстановки. В действительности же, существовавший когда-то, а ныне заброшенный летний лагерь, был использован для трехдневного пребывания в нем подразделения, принимавшего участие в учениях, которые части военного округа проводили в конце августа сего года. Витязь в шишковатом суконном шлеме и гимнастерке с алыми разговорами мчался сквозь взрывы. Комьями взлетала, образуя неряшливый фонтан, и земля. Пучился, клубился по зеленой степи серо-желтый дым. Действуя это на экране, Виктор наблюдал, не входя в зал, из боковой предзальной пазухи. Он не хотел кривляться на премьерном представлении на сцене съемочной группы и поэтому опоздал на час, чтобы быть в Доме кино к концу просмотра. Но, видимо, организаторы подзадержались, и он попал к самому началу. Не хотелось ему смотреть на это варево целиком. От отвращения он сплюнул на паркетный пол и пошел в ресторан, где готовился банкет в честь окончания картины. На его денежки готовился. Длинный-предлинный стол уже был готов к бою. На белой скатерти в идеальном порядке были расставлены приборы, радовали глаз непочатые бутылки. Неким живописным панно гляделась разноцветная закусь. Виктор стоял у стола, размышляя над вечной проблемой, пить или не пить. «Не губи ты пока эту красоту. Иди ко мне», — раздалось сбоку. «Ну, конечно же, Мишка. Дал же Бог здоровье художнику. В бутылке пшеничной оставалось на донышке, а у него ни в одном глазу». Без слов Виктор присел за его столик, без слов в сей же момент выпили. Любовным взглядом оценил сценариста, художник, формально закусив, высказался. «Ты мерзавец, Витька!» «Это почему же?» Без возмущения поинтересовался Виктор. «Ты куда в прошлый раз сбежал? Я тебя ждал и ждал, 3 месяца ждал. Дела, Миш?» «Лето тогда было. С горьким сожалением о прошедшем вспомнил Миша. А теперь не поймешь, ни осень, ни зима. Срань какая-то. Ну, да ладно. Продолжим прерванную беседу, Витёк». «Продолжим», — согласился Виктор, встал, сходил к длинному столу, принес полную бутылку и разлил по рюмкам. Выпили еще разок. «На чем мы тогда остановились?» — спросил Миша. «На детском стишке», — напомнил Виктор и прочел тот стишок. «Раз, два, три, 4, 5, вышел зайчик погулять». Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. На строчке «Вдруг охотник выбегает» в ресторанный зал, сопровождаемый оруженосцами, вошел охотник. Только вместо ружья в руках у него была палка. Увидев Смирнова, Виктор вскочил, вознес руку, закричал: «Александр Иванович, можно вас на минутку? Ребята, занимайте столик, я сейчас», — сказал Смирнов Алику и Казаряну, и, доковыляв, уселся рядом с Виктором. Вежливо поздоровавшись с Мишей, спросил для порядка: «Все водку жрешь, Витя? С чего бы это?» Скукожившись личиком от старания не пролить, Виктор наполнил рюмки и ответил: «Мне за последнее время 2 доказали, что я говно. Сначала они, потом вы. Не стоит беспокоиться. В скорости ты сам себе докажешь обратное». Выпили втроем. Пожевав, Виктор спросил о главном. Мы проиграли партию, Иваныч.